«Когда в последний раз оракул появлялся перед монахами?» — спросил он. Она на мгновение задумалась. «Примерно за неделю до твоего появления в Дуржела», — ответила она. Он промолчал. «Все совпадало. Свежий труп, никаких пауков сокровищниц. Я думаю, что нам лучше пойти обратно, к реке», — сказал он. На четвертый день настоятель пожелал побеседовать с ним. Чиндамани привела его к настоятелю, а потом оставила их вдвоем. Настоятель был стар и суров, но Кристофер чувствовал, что, по крайней мере, несколько морщин из тех, что бороздили кожу вокруг его глаз, были следствием улыбки. Он чувствовал, что в другое время и при других обстоятельствах старик не держался бы с такой суровостью. «Вы сын Доржеламы? Это правда?» — спросил настоятель после того, как принесли чай. «Я сын человека, которого звали Артур Уайлем», — ответил Кристофер. «В моем мире он умер. В вашем мире он стал настоятелем монастыря. Я не понимаю этого. Я не могу это объяснить. Я даже больше не ищу объяснений». «Это очень разумно с вашей стороны. Нет объяснений, которые были бы вам понятны. Вы сказали, что думали, будто ваш отец умер. Возможно, будет лучше, если вы и дальше будете так думать». Настоятель сделал паузу, а затем посмотрел на Кристофера. «Расскажите мне о Замятинге, о Буряте. Что именно вы хотите знать? Правду? В вашем понимании, кто он, что он хочет от Дорже Самдапа и вашего сына?» Кристофер рассказал ему то, что знал. Всякий раз, когда к фактам примешивалось его личное отношение к Замятину, взгляд Кхеонглы Ринпочи останавливал его. Он не осознавал этого, но уже после понял, что такое происходило несколько раз на протяжении беседы. Когда он закончил, настоятель кивнул и налил чай в его чашку. Кристофер только тогда заметил, что это были чашки Тхо-Тхай, точно такие же, как те, из которых он пил чай в Доржела. «А как насчет женщины Джебцумна Чиндамани?» — спросил настоятель. «Вы любите ее?» «Она сказала вам, что я ее люблю?» «Да, она мне это сказала, а также сказала, что она любит вас. Это правда?» Кристоферу показалось, словно он идет по затянутому льдом озеру и слышит, как стонет под ногами лед. Он был уверен, что нарушил основной закон этого помешанного на ритуалах общества, что они делают со смертными, которые соблазняют их богинь. «Вы спали с ней?» Кристофер не смог ни кивнуть. «Возможно, смерть, которую они уготовили ему, будет быстрой. Вам не надо скрывать это от меня. Она сама рассказала мне. Я рад». «Рады?» Кристоферу показалось, что он не расслышал настоятеля. «Ну, конечно. А вы думали, что я приду в ярость? Мы ценим целомудрие. Ведь здесь, в конце концов, монастырь. Все буддийские монахи и монахини дают обет безбрачия, но Джебцумна Чиндамани не монахиня и не давала соответствующих клятв. Это обычная условность, то, что воплощающая Тару не должна выходить замуж. Но я не бог, и она не богиня, ну, не совсем богиня. Я думаю, что она уже пыталась вам это объяснить, но безуспешно. Я не уверен, что одобряю то, что она выбрала в любовнике чужеземца. Возможно, это не слишком разумно, но в ней живет богиня Тара, а вы сын Доржеламы. Я не могу осуждать ее. Если она выбрала вас, то значит Тара выбрала вас». Кристофер начал задумываться, был ли у него вообще выбор. Но он никогда еще так сильно не ощущал себя марионеткой. и он точно знал, чьи руки держат нити.